Это в те годы грозило лагерем, если не расстрелом. Да и кто тут есть на путях? И вдруг я увидела толстую стрелочницу, которая смотрела на наш эшелон. Ведь видно, что заключенные женщины смотрят из окон. Поезд шел медленно. Я подняла запеленутую азарку к окошку и рядом показала письмо. Стрелочница увидела, и тогда я бросила письмо. Его подхватил вихрь от поезда. Оно закружилось. Я его уже не видела. Я это поняла потому, как стрелочница следила за ним взглядом. И потом она мне кивнула. И я поняла, что письмо упало на землю. И Мита получила его. Она была тогда одним из первых орденоносцев. Она добилась, что ее пустили ко мне в ссылку. Если бы не она, я не знаю, выжили бы мы с Азаркой. Но эта стрелочница, я готова ее озолотить, нашу спасительницу, но разве мыслимо ее найти? Ведь прошла война. Я даже не помню, где гоняли нашу теплушку, где это было. Постскриптум, 1997. Я всегда вспоминал этот рассказ Рахили Михайловны, когда видел Азария с Алисией Алонсо. Он был ее партнером, премьером кубинского балета и танцевал на крупнейших сценах мира. В прошлом году я был ассистентом у Степановой на картине «По Краснодарскому краю». Картину разгромили наверху, и всех, кроме ассистентов, уволили со студии без права работы в кинематографе, то есть с волчьим билетом. И взамен неудавшейся картины решили сделать три короткометражки. Рязанов поехал снимать две части о нефтяниках, а Зоя о фруктовых садах, кто-то еще о чем-то. Я в это время был на солдатских сборах и получаю в воинской части письмо от Элика из поселка Ахтырского, что на Кубани. 14 сентября 1953. Здравствуй, дорогой мой Швейк. Большое тебе спасибо, что ты зорко стережешь мой мирный труд, храбро стоишь в карауле, грудью защищая своих старых друзей. Родной мой Васек, я зашился с этой эпопеей о бурении дырок. Уже истрачено 1700 метров пленки из полагающихся 3000, а до сих пор у меня не утвержден сценарий, нет сметы и ни одной телеграммы о качестве снятого материала. Я презираю Кубань, этот край, воспетый тобою, всеми фибрами моего чемодана. И душа моя рвется в Москву подальше от скважин, манометров, грязи и гуляша. Я гнию под кубанскими осенними дождями и езжу, как кретин, на какие-то буровые вышки. Но я устроился просто гениально по сравнению с тем, как загнивает на корню моя любимая жена. Я хоть в основном живу на одном месте, у меня есть свой теплый угол, и за 3 рубля я могу, кроме гуляша, съесть блинчики с мясом. А она спит в совхозах на полу или на столе в директорском кабинете, неделями ничего не жрет, мерзнет на дорогах и снимает сплошные уборки фруктов. Везде одно и то же. Она все время ругается с Киселевым, который оказался подонком. Когда ты вернешься с фронта, Фома тебе расскажет, что он вытворяет в группе. Его все ненавидят. И представляешь, как и весело снимать.